И до того натарел в плавание, что век бы не расставался с диким краем, где проживали сойоты в берестяных и войлочных чумах, а среди них русские поселенцы из староверов, некогда бежавшие от православной церкви и самодержавия. Вольной волюшке набрался Ной по самую маковку, и действительную службу довелось ему отбыть в Уренхае, казачьем гарнизоне Белоцарска. Шли годы, обжились лебеди в Таштыпе. Забылся в памяти отче корень старого лебедя, умершего в Качалинской, и давно отошла с миром матушка Василия Васильевича, да и с братьями разминулся. Мужа ли сыновья, отбыв действительную службу. Старший Василий женился на сибирской казачке, у батюшки лебедя появились внучки. Жить бы миром и согласием, да самодержец всея Руси, помазанник Божий, царь Николай II, призвал казаков в первой очереди в армию. Было Василию 26 лет от роду, Ною 24. И сказал рыжий батюшка лебедь сынам: «Свое никому не отдавайте, чужого на погляд не берите и не вводите себя в искушение, грех будет. Служите верою и правдою царю и отечеству, как я служил, как отец мой служил. Если почнется война с проклятущим кайзером Вильгельмом, не последними будьте в казачьем полку. Лебеди завсегда должны быть первыми», — напутствовал отец. «А еще скажу вам, держите шашки всегда острыми и поезжайте с Богом и родительским благословением». Батюшка-лебедь торжественно передал шашку Еремея сыну Ною, как и заповедовал ему отец. Братья-лебеди оседлали откормленных гнедых коней, поклонились в ноги отцу, Ной принял из рук матери дедушкина Евангелие и малую иконку Богородицы, а Василий простился с женушкой и двумя малолетними дочерями. Ной облобызался с крестной бабушкой Татьяной Семеновной. Напутствуя крестника на ратные подвиги, она самолично проверила казачье снаряжение, седла, потники, подковы, подпруги, ремни, шашек и даже темляки на эфесах. Поклонились рыжечубые отчему дому, надворью, а тогда уже сумрачным лохматым саянам, где немало охотились и добывали зверя. Любовью и разлукой светился тот день в истоке, когда братья вывели из ограды коней под седлами и ускакали на сбор к станичной управе. Батюшка-лебедь наказал домашним 3 дня ворота не закрывать, а у самого захолонуло сердце. Старший сын Василий, казак надежный, а вот головастый Ной чуток подпорченный. На полевых учениях не шибко старался, водил дружбу с поселенцами и ссыльными. Ох уж эта Сибирь каторжная! Как бы греха не вышло. И вот она, война с Германией. Хлеба шли в налив, нескошенные травы пенились под ветром, а в станице мобилизация. Сполоснула станица слезами казачек, солдаток и малых детушек. Кому-то война выкинет козырную карту, живым быть, кому-то с мелкими козырями, калекой остаться, а кому-то и бескозырная, аминь, отдать. В доме Василия Васильевича Лебедя печаль гнездо свела, и никто не знал, каких она птенцов высидит, черных воронят или сизокрылых голубей. Кому угадать судьбу свою? Мокропогодное сентябрьское утро переступил порог дома лебедей станичный почтальон в дождевичке с сумкой, и потому как он виновато вошел в переднюю избу, сняв старый картуз, перекрестился на иконы, у батюшки лебедя подмыло душу. Не иначе, как черный пакет принес. Так и есть, 2 казенных конверта.